Эйхан и Шепард пошли встречать я и Джейн, а Тали с Лерой отправились прямиком в клуб. Маму мы увидели, когда она еще спускалась с трапа лайнера в своей повседневной форме и озиралась по сторонам. Джейн начала неспешно идти ей навстречу, в отличие от меня, бросившись бегом. «Мама, я повис у нее на шее. Как долетела? Чем кормили? Ну как, тебе понравилось путешествие?» «Джейн», — удивилась она, — «не думала, что ты так скучаешь, Тхани». Меня схватили за шиворот и оттянули от женщины. «Мама, знакомься, это мой клон, сестра», — буркнул я, — «то есть сестра Ханна Шепард. Можно просто Хани». Я потряс ее за руку. «Очень приятно». Ханна кое-как сумела улыбнуться. «А вы объясните мне, что тут происходит. Давайте все обсудим по дороге». Я взял чемодан из ее рук. «Я арендовала кар, он тут рядом». Быстро добравшись до машины, я закинул барахло вовнутрь, и мы полетели в бар. «Итак», — сказал я, садясь за руль, — «Джейн на место водителя сажать нельзя, я еще не собираюсь сидеть так рано». «Не смешно», — сказала Джейн, садясь сбоку от меня, а мама села сзади. «Рассказывайте давайте», — потребовала Ханна. «Алкера», — начал я, — «миссия по поиску пропавших кораблей. Всего пропало 4 патрульных корабля», — продолжила Джейн. «Исчезли бесследно, и совет направил меня на разведку. Там на нас напал крейсер коллекционеров и серьезно повредил корабль. Я отдала приказ покинуть судно на спасательных капсулах, и практически все успели эвакуироваться. Вот только меня в их числе не было. Капитан-командер Джейн Шепард погиб в верхних слоях атмосферы планеты». Я обратно взял слово. «Причина смерти – разгерметизация костюма. Но из-за низкой гравитации, тело при падении практически не пострадало. К тому же бронекостюм оказался достаточно прочным. После тела было найдено и передано в руки ученых из Цербера, которые последние пару лет пытались ее воскресить. Проект был назван Лазарем, и всего на воскрешение Джейн было затрачено 4 миллиарда кредитов. Я резко взял в сторону и пропустил лихача на дороге. Теперь ее поистине можно назвать золотым ребенком». «А кто тогда ты?» – спросил адмирал. «Во время проекта был создан клон, то есть я, на случай, если Джейн пострадает, чтобы меня можно было пустить на органы для ее восстановления. В общем, изначально я был запаской, но...» Ханна потребовала продолжения. «Но об этом узнал хранитель и обходными путями сделал так, чтобы клон перестал быть просто куском мяса. Вот так и вышла в свет Ханна Шепард, сестра-близнец Джейн Шепард. Кстати, серый посредник сделал кое-какие документы, я протянул назад папку. Теперь у вас официально есть 2 дочери-близняшки. Мы родились с разницей в 13 секунд, и я первенец. Учились мы в разных академиях и потом пошли разными дорогами. Джейн стала участницей программы Н, а я пошла учиться на пилота. Свидетельство о рождении, читала вслух мама, диплом академии, диплом пилота, служба в отряде, номер награды, звания, уволена с позором. У меня не может быть такой дочери, хмыкнула она. Читай дальше, ма, засмеялся я. Особо секретно, перевод на службу. Батальон специальных операций, личный номер, заслуги, награды, повышение. Она взяла черную папку и открыла ее. Отчет о последней операции. Высадка прошла успешно, погиб, убит, пропал без вести, успешный подрыв, предательство ученого, ретранслятор был уничтожен, колония погибла, спасшихся не было, докладывает майор Ханна Шепард. Затем она взяла второй лист. Психологическая экспертиза, гибель всего отряда, тяжесть вины, травма, вывести в запас, адмирал Хакет. Что я сейчас только что прочитала, не расскажешь ей, Джейн? Через этот ретранслятор должны были прибыть жнецы. Уничтожение этого ретранслятора позволило оттянуть вторжение, как потом выяснилось, на полгода. Операцию курировал Хакет и на выполнение миссии отправил меня. Зачем ты взяла гибель всей колонии на себя? Она обернулась ко мне. Потом расскажу, спокойно сказал я. А мы, между прочим, приехали, уже с улыбкой добавил я. Посадив кар, мы вышли из машины и прошли в заведение. Там уже все было готово и ждали только нас. Тали была такая нарядная в своем платье, да и все остальные тоже не были промахом. Когда все перезнакомились, мы уселись за стол и потекли неспешные разговоры. Мы шутили, я в особенности, рассказывали истории о своих приключениях. Тали рассказала, как они вернули Раннах. Ближе к полуночи, мы разделились на 3 пары. Лера сплетничала с Тали, старшее поколение о чем-то неспешно переговаривалось, а я и Джейн сидели за столиком бара. Сегодня разливает великий бар Мэнхани. Я сделал очередной алкогольный коктейль и разлил в 2 стакана. Так значит, прочла в книге, сказала Шепард и выпила свою порцию, и ждала два с лишним века. Время для машины течет незаметно. Я пожал плечами. Еще по одной, давай, кивнула Джейн. Своеобразная книга судеб, очень интересно. И я действительно могла переспать со всей командой корабля, да, за исключением Краганов и Самары. Максимум, чтобы ты от нее получила, так это поцелуй. О, господи, Джейн залилась смехом, ни за что бы не поверила на трезвую голову. Ну и правильно, не верь каждому встречному. Я разлил очередную порцию. Разве я тебя этому не научил? Чокнувшись, мы опрокинули вовнутрь огненной жидкости. Тогда предлагаю тост. Она подняла стакан. За правду. Хех, давай. А чего это вы пьете без нас? Рядом уселись остальные гости. Наливай на всех. Гулять так гулять. И алкоголь полился рекой, а потом все было отрывочно и словно в тумане. Я помню, что мы пели песни, Джейн победила меня в армрестлинге, а потом снова пили и, кажись, опять пили. Как-то незаметно из виду исчезли Ханна Шепард и матриарха Тита, а в конце мелькало красивое лицо Тали. Я проснулся внезапно и пожелал отрубиться вновь. Голова отозвалась острой болью, а по горлу словно наждачной бумагой прошлись. Повернув голову вправо, я увидел свернувшуюся под боком Тали. Судя по ее тихим стонам, ей было очень плохо. Усмехнувшись, я посмотрел налево и понял, что у меня на руке спит Лера. Мысленно простонав, что возможно, не помню свою лучшую ночь в жизни, я приподнял голову и разочарованно вздохнул. Мы все были одеты, а вон и на диване спит Джейн. Дорогая, Лера интуитивно потянула губы в мою сторону. Твоя дорогая там. Я спихнул Азари с кровати и обнял Тали. От последовавшего вскрика все проснулись. Мы проснулись в каюте Джейн на борту Нормандии, затем как зомби потянулись в ванну, после того как осушили все найденные запасы питьевой воды. Затем мы направились к Чиквас. Держите, доктор выдала нам по паре таблеток, скоро вам должно стать легче. Спасибо, Карин, сказал я, вы наш спаситель. Надеюсь, мы не сильно шумели, осторожно спросила Тали. Тише себя ведут только краганы, улыбнулась Чиквас. Кила, простите нас, охнула она. Сочтемся, ответил врач. Когда мы вышли, к нам подошла Миранда и осуждающе нас осмотрела. Прибыл юстициар и хочет подняться на борт. Это вы его пригласили, капитан? Спросила она. Нет, это была я. Поднял я руку. Джокер, впускай старую знакомую. Я думала, что капитан тут вы. Она посмотрела на Джейн. Агент Лоусон, устало ответила ей Шепард. Перед тем, как уйти обратно к себе, считайте, что вам ответила я. А вас, агент Лоусон, я попрошу остаться. Я схватил Миранду за руку. Вы в курсе, что ваш отец работает на призрака? Нет, прищурилась она. Откуда у вас эта информация? От посредника, конечно. Я по-детски потер глаза. А еще ваша сестра, ее ищут другие агенты Цербера, имейте это в виду. Надеюсь, Анна сумела спрятать ее. Оставив обеспокоенную Миранду, я ушел к себе. Кстати, а куда делись Ханна и Тита? Надеюсь, с ними все в порядке. Глава 33. Командир, я с Джейн встретил Самару у входа, рада вас видеть и тебя тоже, Хани. А я-то как рада. Я захватил ее в своих объятиях. Она сначала опешила, но затем расслабилась и тоже аккуратно меня обняла. Как добралась? Без приключений, коротко ответила Азари. Тейлор, Шепард обернулась к парню, проводите юстициара в ее каюту. Конечно, кивнул он. Прошу за мной. Проводив парочку взглядом, мы направились к Биц. Джейн заняла свое законное место на мостике, а я пристроился рядом. Куда теперь? Спросил я. Омега. Нужно там найти одного ученого-соларианца, доктор Мардинсалус. И еще там нас должен будет ждать один наемник, Массани. И все. Или я чего-то не знаю. Она скосила на меня глаза. А как же один замечательный турианец, который бывший следователь, Груз? Нет, о нем я ничего не знаю. Ладно, я активировал уник, придется пригласить его отдельно. Ты с ним держала связь? Конечно, я практически никого не упускала из виду, ну, по крайней мере старалась. С твоими способностями, она с усмешкой покачала головой, никакой личной жизни нам не видать. А как же иначе? Готово, он должен будет встретить нас на Омеге. Тогда Джейн подняла голову вверх. Джокер, маршрут проложен? Так точно, капитан, радостно отрапортовал пилот. Вперед, вот и Омега, сказал я, спускаясь с Нормандии, ну и вон же тут, не капризничай, мимо меня прошла Джейн, идем. Мы прошли по коридору и наткнулись на одного мужчину с обезображенным лицом. В его ногах валялся убитый турианец, еще не успевший остыть. «Заид Массани?» подходя, спросила Шепард. «Да, это я». Он осмотрел нас двоих. «А кто из вас Джейн Шепард?» «Она». Я кивком головы указала на сестру. «Я Ханна». «Две бестии». Он сплюнул в угол. «По вашим глазам все видно. Думаю, скучно мне не будет. Тем более, если за это еще и платит». Усмехнулся я. «Добро пожаловать в команду. Вон там наш корабль», продолжила Джейн. «Сейчас, вот только сдам этого гаврика», он пнул труп, «и сразу к вам. Только ноги перед этим помой», сказал я, выходя на площадь перед клубом «Загробная жизнь». «Подожди», Джейн схватила меня за плечо и надавила на передатчик, что был в ее ухе. «Принято, Сузи. Нижние уровни закрыты на карантин, там разразилась какая-то чума, а нам как раз туда и нужно. Нужно будет спросить у Ари». Я посмотрел на клуб, как нам получить туда пропуск. «Тогда поспешим». Я последовал за сестрой. Я показал вышибали на входе карту VIP-персоны, и мы спокойно прошли вовнутрь. В уши сразу ударила громкая ритмичная музыка. «Надо будет здесь как-нибудь оторваться по полной», крикнул я в ухо Джейн. «Предпочитаю места поприличней». «Да ладно», я пропустил мимо себя танцовщицу Азри и проводил взглядом. «Не будь такой привередой, вон даже Гарус тут отрывается». Я указала рукой на турианца, который не спеша выпивал за стойкой. «Вакариан», улыбнулась Джейн, и я уже направился к нему, как она меня остановила. «Разыграем его». «О», протянул я, «а ты не такая зануда, оказывается. У тебя есть план?» «Да, пусть думает, что окончательно напился и у него теперь горячка». «Добро, я встану слева от него, а ты справа». Мы разошлись в разные стороны и подошли к нашей жертве одновременно. «Мне виски». Я поднял указательный палец. Гарус прошелся по мне взглядом, и только спустя секунды три до него дошло, кто перед ним. «А мне вина». Справа от него уселась Джейн. «Как дела, Гарус? Все пьешь и пьешь?» Я получил стакан и взял его в руки. «А как же работа? Ты чего молчишь?» Усмехнулась Джейн, а Гарус сидел с распахнутым ртом и держал в руках стакан, переводя взгляд с меня на Шепард и обратно. «Призрака увидел? Или сразу двух?» Я залпом выпил виски. «Ну и гадость тут разливают. Что скажешь, Джейн? Нормальный тут алкоголь, Джейн. Вон, посмотри на нашего друга», усмехнулась она, поглядывая на турианца. «Он уже готов». «Да, до чего же ты докатился, Гарус Вакариан? Не этого от тебя ожидал твой отец», продолжал я. «А твоя сестра, видела бы она тебя». Она сокрушенно покачала головой. «Бармен». Гарус схватил его за руку. «Ты видишь, справа и слева от меня этих двоих?» «НН нет». Я выхватил из кармана кучку кредитов и соблазнительно помахал ими сзади. «Нет, сэр, вы тут один. Великие духи». Вакариан уже собирался вскочить и бежать, но мы вовремя подхватили его под руки и усадили обратно. Я отдал деньги бармену и, смеясь, заказал нам еще по порции. «А ну сидеть, мы еще не закончили», смеялся я. «Шепард, что происходит?» Он посмотрел на меня. Продолжая смеяться, я подхватил его за челюсть и повернул к Джейн. «Я реально, Гарус, мы обе реальны. Меня воскресили ученые из Цербера, а я просто взяла ее тело. Хани Тэвит, информационный брокер». «Хани, это ты?» На него было больно смотреть. «Да это мы. И это я вызвала тебя сюда. Нормандия тут на приколе». Джейн махнула рукой. «Иди туда, выспись и приведи себя в порядок. Как только мы вернемся, все обсудим». Гарус рвано кивнул и пошел, все время оборачиваясь назад, ожидая, что мы исчезнем как мираж в пустыне. Это было весело. Я хлопнул по столу. «Верно», выдохнула Джейн. Встав из-за барной стойки, мы пошли к Ари. Там нас спокойно пропустили к ней наверх и тут же окружили. Мы медленно подняли руки и не мешали ребятам Ари нас обезоруживать, пока она с нескрываемым интересом рассматривала нас двоих, откинувшись на своем излюбленном диване. «Что?» – не выдержал я. «Близнецов не видела, я многое повидала, но воскресшего спектра, да еще сразу в двух экземплярах, я вижу впервые». Она качнула головой. «Вообще-то, я скрестил руки у себя на груди, мы тройняшки, и Джейн была треть». Шепард хлопнула меня по груди, и я замолк. «Я Джейн Шепард, а это моя сестра Ханна. Вы, люди, буквально из ничего делаете кучу проблем, вам даже смерть не преграда», нахмурилась Риа. «Если твоя сестра подстать тебе, то покоя моей станции в ближайшее время не видать. Что вы тут забыли? Совесть, здоровье, кучу бабла». Я стал перечислять и загибать пальцы. «А, еще нам нужно спуститься на нижние уровни и забрать одного саларианца. Ничего не выйдет, там сейчас все перекрыто на карантин. Я послал ребят из светил, чтобы они все перекрыли. Просто впусти нас и все станет как было раньше, до эпидемии, поверь мне, ну или ей, я указал на Джейн, смотря кому ты доверяешь больше. Твоя сестра очень наглая, усмехнулась Риа и посмотрела на Шепард. Мне она нравится. Решишь податься в наемники, дай мне знать, у меня для тебя всегда найдется вакансия. Ну так что, мы можем пройти? Спросила Джейн. Да, но это в счет старых услуг, Шепард, не люблю оставаться должником. Теперь мы в расчете. Всего хорошего, я выхватил из рук наемника свой пистолет. Боюсь, это была наша не последняя встреча. Усмехнувшись на ее кислое лицо, я быстрым шагом вышел вслед за Джейн. Кого возьмем с собой? Вызовем Джейкоба и Заида, подумала Шепард, выйдя из клуба и оперевшись на перила. Гаруса и Самару трогать не будем. А Лоусон? Я ей не доверяю, прищурилась Джейн. А ты Лару, значит, веришь? Усмехнулся я, прислонившись спиной и смотря ей прямо в лицо. Он солдат, к тому же, он не разделяет ксенофобские взгляды Цербера, потому и доверия больше. Уже поводила жалом, улыбнулся я. Я просто хочу знать, с кем мне предстоит работать. Она сменила позу и обернулась ко мне. Что у тебя есть на них? А я уж думала, ты не спросишь. Активировав уник, я скидываю ей выжимку из их досье. Интересно, это ты им помогла? Конечно. И они на тебе завязаны. Джейн свернула инструментрон. Ты же не будешь их шантажировать? Нет, конечно, скорее просто буду требовать ответную услугу. Я покачал головой, но судя по взгляду Шепард, она мне не поверила. Но им это знать пока что не надо. А на меня, Шепард приблизилась ко мне, у тебя есть, что на меня? Ничего конкретного на тебя у меня теперь, я выделил интонацией последнее слово, нет, так что можешь спать спокойно. В ответ Джейн неопределенно хмыкнула. Ладно, вызываем этих двоих из отдела. Проходите. Наемник из синих светил пропустил нас вниз, и мы оказались в плохо вентилируемом помещении. Плюс еще в воздухе витал запах гнили. Никакой кашель нас никогда не остановит, но я советую надеть шлем. Я натянул свой и загерметизировал костюм. В воздухе полно заразы. А к Чеквас на прием я не спешу попасть. Согласна. Все последовали за моим советом. Мы шли вдоль жилых массивов и осматривались по сторонам. То тут, то там мелькали помещения, в которых копошились вооруженные люди и мародерничали. Джейкобу это не понравилось, а Масани заметил, что если это не сделают они, так значит варка перевернут тут все вверх дном. С одного из домов к нам выскочила большая группа людей, человек так в 20. Они были безоружны и просили нас провести их к своеобразной больнице доктора Мардина. На вопрос, почему именно туда, они ответили, что наверх их не выпускают охранники у лифта. Они напуганы. Обратился к Джейн Джейкоб. Что нам делать, мэм? Они нас будут тормозить. К разговору присоединился Заид. Неизвестно, как далеко нам еще идти и что нас ждет дальше. Пусть выбираются сами. Решать тебе, сестренка. Я пожал плечами. Значит так, решила она. Я и Массани идем первыми. Вы идете позади нас, а между нами будут беженцы. Мы предупредим вас в случае чего. Ханна, ты старшая. Окей. Я кивнул и стал перестраивать толпу в некое подобие колонны, которую нам надо было провести через эту клоаку. И мы пошли дальше. Шепард с Заидом убежали дальше по улице, а мы следовали не спеша. Вскоре впереди захлопали выстрелы. «Джейн, что у вас там?» – спросил я. Несколько местных отморозков хотели попытать счастье в разбое. Им не повезло. Продолжай двигаться. Понято, принято. Я сделал первый шаг, как ко мне робко подошла девочка лет 10. «Простите, мисс, у вас есть немного воды? У меня немного денег, я готова заплатить за...» «О, господи, бедные дети!» Я спешно снял с пояса большую флягу и отдал ей. «Попей сама и раздай остальным. Деньги оставь себе, тебе потом пригодятся». «Спасибо!» Радостно воскликнула она и, схватив флягу, устремилась назад. Тут я заметил краем глаза движение сбоку от нас. Предупредив Джейкоба, я стал отводить колонну в укрытие. «Они уходят!» — выкрикнул неизвестный и высунулся из укрытия, чтобы получить пулю в лоб от Тейлора. «Джейн, у нас гости!» Я подхватил отставшую девочку с флягой и понесся в сторону ближайшего укрытия. Получив в щиты несколько попаданий, я заскочил в коридор какого-то строения и забежал за угол. Нас тут зажали, оставив ребенка лежать на полу. Я выглянул и осмотрелся, меня отсекли от Тейлора. «Бежим к вам!» — ответила она. «Поторопитесь, я выстрелил в высунувшегося бандита, их тут немножко до хрена». Справа несколько раз вспыхнули синие вспышки биотики, значит, с Джейкобом все в порядке. Противник, поняв, что нас очень мало, начал активно продвигаться к нашим позициям, ни на секунду не переставая поливать нас огнем. Когда нас стала разделять лишь пустая дорога, я выкрикнул: «Черт вас подери, где вы?» Ответом мне послужила серия взрывов на позиции противника. Джейн с Заидом оказались над противником и закидали их гранатами. Оказавшись в проигрышной ситуации, бандиты поспешили отступить. Потеряв еще нескольких человек убитыми, они скрылись в переулке. Когда наступила тишина, я услышал тихий стон. Обернувшись, я увидел, как девочка прижимает кровоточащую рану на руке чуть выше локтя. «Что же ты молчала?» – спросил я, выхватывая с пояса аптечку. «Нельзя отвлекать стрелков во время перестрелки», – ответила она, пока я осматривал ее рану. «Одно из правил Омеги». «Да», – протянул я, – «рана несерьезная, кость не задета, а мясцо заживет». Вколов пару доз понацелено, я присыпал антисептиком и наложил пластырь. «Пошли». Выйдя наружу, я встретил Шепард, которая как раз искала меня. «Вы вовремя». Я стукнул ее в грудь. «Еще бы чуть-чуть. Кто это был?» Я кивнул на трупы. Заид сказал, что это работорговцы. Какая-то мелкая шайка. «Ладно», я пнул камень. «Нам долго еще идти?» «Нет, мы уже были практически на месте, когда на вас напали». «Тогда поспешим. Один рывок, и мы на месте». Добравшись до больницы Мардина, мы сдали несчастных на руки охране, которая охраняла лагерь беженцев. Там я увидел, как девочка, которая шла всю дорогу возле меня, обнималась с родителями. Обернувшись, она радостно помахала мне перебинтованной ручкой. Помахав в ответ, я ушел дальше. «Доктор Мардинсалус», — спросила Джейн, когда мы вдвоем подошли к Соларианцу. «Да это я». Оторвавшись от планшета, он быстро окинул нас взглядом. «Наемники, возможно, видна выправка военных. Кто вы?» «Я Спектр Джейн Шепард», — представилась сестра. «Я майор ВКС Альянса Ханна Шепард. Мы сестры, если что. Однояйцевые близнецы, очень редкое явление», — сказал соларианец и опять уткнулся в планшет. «Чем могу помочь?» «Необходима ваша помощь в борьбе с коллекционерами. Ваши знания помогут нам их остановить». «С чем именно вам необходима помощь?» — спросил он. «Во время нападений на колонии коллекционеры использовали стазис дронов», — ответил я. «Методов противодействия им не нашлось, разве что уничтожив пульт управления, находящийся на крейсере». «Нападение коллекционеров?» — хмыкнув, Салус стал куда-то идти, и мы последовали следом. «Значит, это не слухи. Интересно, это пополнит мой багаж опыта». «Я согласен, но как только я закончу здесь в больнице...» Он остановился у стола с оборудованием. «Все уже подготовлено, это не займет много времени». «Готово, можно идти». «А болезнь?» — спросила Джейн. «Вы ее остановите? Эпидемия постепенно сходит на нет. Ко мне недавно приходила одна Азари, насколько я знаю, она первый лейтенант Ари. При себе она имела базу штаммов вирусов, среди них был тот, что распространили Варка. На его основе мы быстро сделали антивирус, и она со своим отрядом направилась его распространять через вентиляцию. Удивительная Азари, очень умная, больше бы ей подошла роль ученого, чем наемника, но каждому свое. Идем, добро пожаловать на борт Нормандии, доктор Мардин», — встретила его Миранда. «Цербер», — он посмотрел на символику, — «интересно, у вас дела настолько плохи, что вы теперь просите помощи у других рас? В стремлении защитить человечество и свои интересы, мы готовы сотрудничать с кем посчитаем нужным», — не скрывая своей неприязни, ответила она. «Значит, настолько», — широко улыбнулся доктор и прошел мимо негодующий Лаусон. «Мне сказали, что у вас тут есть лаборатория, я буду там». Глава 34. На обратном пути мы заскочили к Арии и вкратце рассказали ей о случившемся на нижних уровнях. Информация о работорговцах ее взбесила, и она сразу же отправила вниз несколько отрядов, чтобы те поймали и укоротили этих спекулянтов. Не скрывая своего раздражения, Ария быстро нас выпроводила и понадеялась, что это была наша последняя встреча на ближайшие пару лет. Из клуба мы вернулись назад на Нормандию. Поднявшись на борт, мы выяснили, что десантная команда сейчас собралась в кают-компании и занята чем-то неизвестным. Но учитывая, какие там личности, то не остается никаких сомнений, что все это может очень плохо кончиться. Быстрым шагом мы вдвоем добрались до нужного помещения и оказались в атмосфере праздника. Шепард. К Джейн подошла Лиара и протянула стакан с каким-то напитком. «И что мы отмечаем?» — спросил капитан, принимая стакан. «Практически вся старая команда первой Нормандии в сборе». Тессо не обернулась и указала на собравшихся членов экипажа. «К тому же, сказал Гарус, сидя на диване рядом с Джейкобом, у нас пополнение, хоть и из Цербера. Вот мы и решили узнать друг друга получше в более дружественной обстановке. Я быстро прошелся взглядом по всем присутствующим. Тали, Джокер и Сузи о чем-то активно спорили, стоя у барной стойки. Гарус, Тейлор и Криас сидели на диване и обсуждали какие-то темные делишки, связанные с максимально быстрым и эффективным убийством. Зажавшись в углу, Заид тихо переговаривался с доктором Чиквас, и кажется, они друг дружке приглянулись, судя по их улыбкам. Профессор Мардин рассказывал о себе Самаре и даже что-то тихо пропел. Вот только Миранда стояла одна в стороне, словно не родная. Подкатив к барной стойке и быстро поприветствовав присутствующих, я схватил два стакана и направился к Лоусон. «Почему вы стоите тут одна, агент Лоусон?» – спросил я, отдавая ей один из стаканов. «Нет особого желания». Она взяла стакан в руки, повертела его, слегка пригубила и отставила в сторону. «Ой, да ладно вам, нам вместе многое предстоит пройти, так что может нам стоит узнать друг друга получше». «Действительно», – Миранда неопределенно хмыкнула. «Расскажите о себе, Ханита Эвит. Например, как вы сумели внедрить свой разум в это тело или как вы смогли найти станцию Лазари и проникнуть на нее? Спрашивайте точнее, Лоусон, вас интересую я или мои секреты?» Я сделал первый глоток и поморщился. «Он что, безалкогольный? Фу, какая порнография. Меня интересует все», — спокойно продолжила Миранда. «Будете все знать, быстро состаритесь. А вашу станцию я нашла, когда ваша патрульная группа приняла на борт корабль Рахни, который мне построила королева. Оттуда я проникла в вашу сеть и узнала все, что мне нужно, и даже больше». Я позволил себе победно улыбнуться. «Геты такие умницы в сфере взлома чужих сетей». Миранда активировала уник и уже собралась что-то там написать, но я остановил ее. «Не стоит предупреждать призрака». «Почему это?» Лоусон как бы невзначай опустила руку к кобуре. «Потому что он вас предаст. В любом случае, независимо от того, предупредите вы его или нет. И почему же он должен меня предать? Призрак, игрок, к тому же неограниченный моральными принципами. На Вермайре он исследовал останки лаборатории Сарина, и кое-что он там нашел. Вот только он ни черта не понял, что обнаружил, и попросил помощи у одного ученого. Угадайте, какого? Отец, догадалась она. Да, это был ваш папаша. Вот только в качестве оплаты за свои услуги, помимо кредитов, разумеется, он попросил сестер Лоусон, своих дочерей. Призрак не посмеет, я верна ему и делу Цербера. Оставьте свои пламенные речи, Миранда, вы прагматик, а не слепой идеалист. А если я ошибаюсь и вы действительно верите во что говорите, то почему вы не пожертвуете собой и сестрой во благо человечества, Миранда отвернулась и крепко задумалась. «Анна работает на вас?» — сквозь зубы спросила она. «Анна Штайнер работает на посредника, а с ним у нас крепкая дружба, и он знает, где прячут Ариану», — напряглась девушка. «Да, знает, но поспешу вас успокоить, Анна вас не предавала. Серый посредник узнал о вашей сестре другим путем». Я заглянул в стакан и повертел его в руках. «Если вы хотите спрятать свою сестру от взора посредника и остальных недоброжелателей, то я вам помогу, но взамен мне кое-что от вас потребуется». «И что же?» — прищурилась Лоусон. «Услуга. По окончанию нашей эпопеи с коллекционерами, мне потребуется ваша помощь. И не смотрите на меня так, я таки честный человек, услуга за услугу. А если вам нужна безвозмездная помощь, то это к моей сестре», — я киваю на Джейн. «К тому же, предстоящий маршрут еще необходимо обсудить. Как-никак, она тут капитан корабля, а не я». Миранда наградила меня презрительным взглядом и ушла, усмехнувшись ей в спину. Я сделал очередной глоток и тут же сплюнул обратно в стакан. Кто готовил эту гадость? Итак, я подошел к Джейн, что стояла перед картой галактики. «Куда теперь, Карлус?» Не отрываясь от карты, ответила сестра. «Мы должны встретиться с одним Краганом ученым, неким Акером. Забудь», — я небрежно махнул рукой, — «от него не будет никакого толку. С этим психом не стоит связываться». «Психом?» – удивилась Шепард. «Ага, он собственную жену продал коллекционерам за какую-то безделушку, не говоря уже о всем остальном». «Понятно», – спокойно кивнула Джейн. «А зачем ему нужны были технологии коллекционеров?» «Ао», – протянул я и потер ладони, — «а вот это очень интересный вопрос. Слушай внимательно и не перебивай. Этот краганский псих – чертов гений. Из крупиц собранных технологий он сумел создать неплохой конвейер по клонированию краганов с элементами генной модификации. Прям как из Ари. Поняла меня, капитан. Точно, я щелкнул пальцами, и это Такир создал идеального крагана-берсерка, вот его я и предлагаю забрать к себе. Вряд ли он расстанется со своим творением. Да мы его и не спросим, отмахнулся я, грохнем его и делов. Судя по вздоху сестры, эта идея ей не понравилась, но если ты категорически против, то я выкуплю его за счет технологии жнецов. Я пожал плечами. Второй вариант меня устраивает больше. Ты выкупишь этого идеального крагана. Джейн проложила на карте предстоящий маршрут. К тому же, этот Такир может быть полезен, и если не как солдат, то ученый. Думаю, еще один ученый в команде нам не повредит. Ну вот, опять оплачивать расходы непутевой сестры. Так скоро ты меня по миру пустишь. Поймав ее грозный взгляд, я поднял руки и отступил назад к лифту. Ладно, ладно, я, пожалуй, пойду. Пока одного капитана, известного в узком кругу капитана, не заклеймили как сестра-убийцу. Я быстро сиганул в вовремя подъехавший лифт и уклонился от залетевшего вовнутрь стакана ее секретаря. Карлус, мы прибыли на планету-свалку за своим краганом. Пока мы преодолевали атмосферу планеты в челноке, Джейн быстро ввела всю десантную группу в курс дела. Эта планета – огромный тренировочный полигон для наемников всех мастей, так что задерживаться тут лишний раз не стоит. Хватай Макира и его творение, тут сестра посмотрела на меня, Ханна делает ему предложение, от которого он не сможет отказаться, и мы быстро уходим. Для подобной сделки, нас тут многовато, сказал Заид. На саму сделку пойдут трое, а остальные будут нас прикрывать, случись что непредвиденное. Гарус, Джейкоб и Тали высадятся вот тут, Шепард указала на тактической карте возвышенности из металлолома. Лаусон, Масани, Лера останутся защищать точку приземления. Самара и Криас останутся с вами в качестве резерва и выдвинутся к нам по приказу. Доктор Мардин, Ханна и я идем вовнутрь останков корабля. Вопросы? Никак нет, мэм, кивнул Тейлор. Пилот оставил снайперскую тройку в нужном месте и затем мягко посадил челнок на свободной площадке недалеко от лаборатории. Убедившись, что нам сейчас ничто не угрожает, Джейн повела нас вперед. Так спокойно мы дошли до первого КПП синих светил, что расположился у старых контейнеров. Всего наемников было трое. Один был на своеобразной вышке, а двое дежурило снизу. Они дали нам спокойно подойти, и старший из них сказал: «Дальше хода нет, прошу вас уйти». Он преградил нам путь, очень вежливый, улыбнулся наш соларианец, большая редкость среди наемников. «Не стоит нас чесать одной гребенкой», – неопределенно хмыкнул парень в ответ. Группа высадки, в ухе заработал передатчик и послышался спокойный голос Сузи. «Базу Акира сейчас штурмуют бойцы светил. Советую вам поторопиться, он долго не продержится». «Принято, Сузи». Шепард выхватила пистолет и приставила ко лбу наемника. «Ты дашь нам спокойно пройти, и никто не пострадает. А в качестве сладкого, я активировал уник и быстро скинул ему пару десятков тысяч. Ну, чтобы нервы не шалили лишний раз, когда будешь смотреть, как мы уходим». Наемник спокойно посмотрел на нас, а затем кивнул своим людям и отошел в сторону. «Дальше вас будет ждать второе КПП», — внезапно предупредил он нас. «Там всего лишь пятеро, и договориться с ними уже не удастся, они идейные, так сказать». «Почему ты нам помогаешь?» — удивилась Джейн. «Чем меньше конкурентов, тем лучше», — аргументировал Наймит. «Плюс мое отделение скоро переводит в куда более тихое место. Ну тогда удачи вам», — кивнул я, и мы ушли дальше по дороге. Следующий КПП мы разгромили гранатами. Наемники ничего не заметили, пока на их позициях не поднялись столбы взрывов. А когда они вскочили, то было уже поздно. Мы их всех перещелкали как в тире. Затем мы последовали дальше по незамысловатому лабиринту из металлолома и застали интересную картину. Наемников, числом так в 20 рыл и лиц, зажали в каком-то закоулке дюжина краганов в бледно-желтых доспехах многовековой давности. Пока мы решали, что предпринять, количество наемников сократилось вдвое. Мимо них нам не пройти. Джейн осмотрела местность. «Есть идеи? Пойдем поручкаемся». Я соскользнул с насыпи вниз, подняв кучу пыли. Мои движения не остались незамеченными, и клоны сразу же меня окружили, после того как добили оставшихся наемников. «Привет, мальчики». Приветливо махаю рукой. Она не одна из них. Слева ко мне подошел краган и внимательно осмотрел с головы до пят. Не враг. И пахнет она. С другой стороны подошел второй краган и стянул с головы шлем, чтобы обнюхать мою голову. Она пахнет стеклянной матерью, как и мы. «Ты наша сестра?» — пахну стеклом, я скептически взглянул на свою подмышку. Мы были созданы по технологии коллекционеров, так что, ну, может быть, я тогда действительно ваша сестра. Тебя признали достойной, продолжал вопрошать клон. Я внимательно осмотрел его лицо, пластины на которой еще не полностью срослись, считай ребенок, но взгляд внимательный, серьезный. Да, признали. Я скрестил руки у себя на груди и скосил голову в бок. Мы рады за тебя, сестра. Качнул большой головой клон и отступил на шаг. Мы не будем тебя задерживать, можешь спокойно пройти. Я тут с друзьями, предупредил я, они тоже могут пройти. Я обернулся и подозвал остальных. Подошедший ученый в своей манере быстро осмотрел клонов, а Шепард перекинулась парой слов со старшим из них. «Пошли, Джейн, дела не ждут. Идемте с нами», — обратилась она к Крагану, «а Киру может понадобиться ваша помощь». «Нет, мы можем помочь ему, лишь умерев. Мы недостойны, мы не идеальны». Шепард сокрушенно кивнула и повела нас за собой. «Инкубационное внушение, вероятнее всего, к сожалению, им не помочь, капитан», — сказал Салус. «Это можно будет исправить», — я отрицательно покачал головой. Точнее сказать, Акир сам может это сделать. «Забудем на время о клонах», — нервно произнесла Джейн. «Ты чего рванула к ним навстречу? А если бы они тебя застрелили?» «Ну не застрелили же», — возмутился я. «И еще я знаю, что моя сестренка не дала бы меня в обиду». Я своим плечом не сильно толкнул ее вперед. «Эй, вы там внизу», — внезапно заговорил Гарус. К Акиру прорвался отряд наемников и задержать их считали некому. «За исключением меня, конечно же». «Покажи, чего ты стоишь, Вакариан». Я перешел на бег, оставив свою парочку позади. Добравшись до остова корабля, мы встретили двух бойцов, охранявших вход. Не сбавляя шаг, отправляем их к праотцам и спешим на помощь Кокиру. Там внутри шел жаркий бой, если судить по интенсивности выстрелов и количеству взрывов. Перемахнув через полдюжины лестничных пролетов, мы оказались над рвущимся вперед отрядом светилой парой клонов-краганов, которые пытались их остановить. Гарус, Джейн устроилась у края выступа и прицелилась из винтовки. «Видишь их, как на ладони?» Я натянул на глаза очки визора и увидел, как турианец пометил цели для стрельбы. «Тогда твой выстрел первый, давай». Наемник с гранатометом высунулся из укрытия и остался без головы, и лишь через мгновение до нас докатился звук выстрела. Противник переполошился и стал менять позицию, чтобы пропасть из поля видения внезапно возникшего снайпера. Но не успели, Вакариан свалил еще одного. А вот тут и мы явили себя, высунувшись вниз, мы перестреляли наемников как куропаток, вот только вместо перьев и пуха летели кровь и внутренности. Двигаемся дальше. Джейн повела нас вперед. Миновав хитросплетение коридоров, мы оказались перед дверью, что вела в клонодельню. Сейчас вскрою. Я приложился уником к замку и через мгновение отворил двери. В просторной комнате к нам спиной стоял старый краган и что-то спешно отбивал на виртуальной клавиатуре. Мы, не сговариваясь, стали обходить его полукругом. «Ты Акир?» – спросила сестра. «А?» – краган резво развернулся на месте, чтобы встретиться с дулом пистолета Джейн. «Кто вы такие? Как вы сюда попали?» «Двери». Он развернулся назад к терминалу и довольно хмыкнул. «Понятно, вас наняли синие светилы. Если так, то я заплачу в 10 раз больше». Я громко присвистнул. «Миллион». Не удержался я. «Сейчас же, запросто». Подался вперед Акир и активировал уник. «Назови мне счет, мы не из светил». Джейн опять вмешалась в самый неподходящий момент. Я громко хлопнул себя по бедру и закатил глаза. «Нам нужна твоя помощь». «Помощь?» — угрюмо спросил Краган и стал ходить взад-вперед. «Чем я могу помочь и что я буду с этого иметь?» «Это он?» — спросила меня Джейн, кивнув в сторону капсулы, внутри которой находился идеальный Краган. «Да он», не скрывая своей обиды, ответил я. Получив мой ответ, она отправила Мардина проверить состояние. «Нет», — Акир схватил Саларианца за плечо. «Его вы не получите. Меняю его на технологии жнецов». Вмешалась Джейн и разняла этих двоих. «Что за технологии вы хотите мне предложить?» Сразу оживился Краган ученый. «Ханна», — обернулась ко мне Джейн, но я ей не ответил. «Хани, черт тебя подери, не будь ребенком». «Ладно», — я раздраженно всплеснул руками, — «но ты все равно отдашь мне мой миллион. Если это будет что-то стоящим, я согласен». «Теряя терпение», — ответил Акир, — «технологии клонирования, но на порядок лучше, что есть у тебя». Я небрежно обвел руками его лабораторию. «Согласен». Краган понесся на меня раненым зверем, махая включенным инструментраном. «Вот твои деньги». «Хорошо», — я удовлетворенно кивнул, Вот, смотри. Включив свой уник, я продемонстрировал ему кое-какие технологии. Глаза Крагана хищно бегали по текстам и ненадолго задерживались на чертежах и схемах. Убедившись, что Акир полностью поглощен открывшимся возможностям, я достал из кобуры пистолет и сказал: «И вот еще, оружие Изари также сделано с помощью технологий жнецов. Берешь?» «Да». «Сколько ты за него хочешь, женщина?» Краем глаза замечаю, как Джейн наш разговор стал докучать, и она отправилась посмотреть, что она только что приобрела за мой счет. «Отдаю бесплатно». Резко вскинув пистолет, я несколько раз выстреливаю ему в лицо, а когда тело упало, я поразил все дублирующие органы Акира. На выстрелы прибежала Шепард и сразу же кинулась на меня. «Ты что наделала? А то ты не видишь». Я спокойно вернул пистолет в кобуру. «Сделку завершили. Ты с самого начала планировала его устранить?» Она схватила меня за плечо и развернула к себе. «Разумеется». Я пожал плечами. «Делиться такими технологиями — несусветная глупость. Просто тогда мне не хотелось с тобой спорить по поводу этой...» Я опустил взгляд на остывающий труп. «Ситуации. Поверь мне, многое мы не потеряли. Кстати, доктор Мардин, как наш берсерк, потрясный образец, все вторичные и третичные органы полностью развиты, а мышечная и мозговая активность не спадает даже во сне, то есть как это?» Я мотнул головой. «Он же с ума сойдет тогда. Судя по всему, он просто видит очень яркие сны и реагирует на них соответственно. Но что-то мне подсказывает, что это не простые сны. О его сновидениях спросим потом», — прервала нас Джейн. «Его можно транспортировать?» «Да», — кивнул Салус. «Отлично, тогда вывозим его. Самара, бери Криаса и давайте к нам. Гарус, прикрывай их и потом присоединяйся к нам». Оставив сестру отдавать приказы, я пристроился у терминала Акира и поверхностно в нем покопался. «Интересно, значит, клонодельня загружена на максимум, а это еще 200 краганов, думаю, стоит их забрать. А тут и патруль Лизари есть неподалеку, вот только успеют ли они вовремя?» «Шепард, на связь вышел Вакариан, у нас тут гости, крупный отряд светил прет на вас под командованием некой Джидары». «Как все удачно складывается», — ответил я бывшему следователю и, проходя мимо Джейн, хлопнул ее по плечу, «а то тут некоторым нужно выпустить пар. Давай, сестренка, повеселимся». «Хранитель, да», — буркнул недовольный сонный голос. «Простите, вы спали, я забыла, что вы больше не...» «Короче», — потребовал тот же голос, — «мы доставили клонов клану Урданот. Их встретили по-разному. Шаман клана был не рад их прибытию. Плевать на него, что сказал Рекс. Они ему понравились, так что он спокойно их принял в свой клан». «Хорошо, что-то еще?» «Нет, до сви. Сладких снов». Глава 35. Мы летели к цитадели, чтобы набрать оставшуюся часть команды. Вот на полпути туда меня и накрыл очередной приступ. Корабль только что вышел из очередного прыжка и остановился для разрядки ядра. Я нервно вышагивал по каюте и никак не мог найти себе места. Меня раздражало абсолютно все, начиная от легкого гудения оборудования Нормандии, заканчивая бессвязного бормотания спящей Тали. Внезапно меня вызвала Джейн и сказала, что ждет меня на инженерной палубе. Сыпя проклятия на головы всех попавшихся по пути, я добрался до нужной комнаты. Там вокруг колбы с Краганом собрались Джейн, Миранда, Салус и Сузи. «Командир», — обратилась к Шепард Лоусон, — «мы не знаем, что вложил в него Акир, этот Краган может быть опасен». «Согласен», — рядом с ней встал Мардин, — «гормональный анализ показал, что он склонен к агрессии, как и все Краганы». Я отпихнул их в стороны. «И вы рискуете пробудить во мне такого же Крагана, если сейчас же не скажете, что вам от меня потребовалось в столь поздний час?» «Неспровоцированная агрессия», — удивился Соларианец. «Нехарактерная черта для вас, Ханна. Зайдите ко мне или доктору Чиквас, как только у вас появится минутка. Думаю, мы сможем вам помочь». Он на секунду замолчал, чтобы потереть подбородок, и затем, как ни в чем не бывало, продолжил. «Гормональный сбой, депрессия, клаустрофобия, нет, не то. Проблемы в личной жизни, Ханна, как у вас обстоят дела с та?» «Еще одно слово, доктор, и клянусь всеми богами, новыми и старыми, я вырежу вашу печень и приготовлю ее по протеанскому рецепту». «Мы поняли друг друга?» «Конечно», — коротко кивнул ученый и улыбнулся. «Видимо, ему нравится выводить меня из себя. Если вы закончили, то давайте вернемся к обсуждению нашего вопроса, как нам поступить с ним». Джейн кивнула на Крагана. «Выпускаем, ясен пень. Иначе, зачем мы его вытащили с той дыры? Только ему необходимо будет показать, кто тут главный». «Каким образом?» начнет брыкаться, врежь ему по морде и потом добавь еще пару ударов. Понятно, мотнула головой сестра. Попрошу всех выйти, кроме тебя, Ханна. Когда мы остались вдвоем, я отошел в сторонку и стал наблюдать, как из капсулы стали сливать жидкости, из нее мешком вывалился Краган. Сначала он лежал словно труп и, кажется, даже не дышал, но через мгновение его веки раскрылись и явили нам змеиные глаза. Краган мгновенно вскочил на ноги и, увидев сначала меня, ринулся на пролом. Я успел активировать уник и сформировать из него некое подобие кастета, как оказался на полу придавленной огромной тушей. Чуть не выплюнув свои красивые внутренности, я стал колошматить зверюгу по лицу и пытаться вытащить из кобуры свой пистолет. Тут вовремя подоспела Джейн, которая долбанула Крагана сзади по голове огнетушителем. Оскорбленный таким отношением, дальний потомок динозавров Стученки забыл обо мне и кинулся на сестру. Освободившись, я выхватил пистолет и пальнул Крагану в голень, отчего тот споткнулся. «Только дернись!» Джейн упер свой пистолет ему в лицо. «Аркх! Имя!» Он попытался встать, но Шепард в несколько выстрелов усадила его обратно. «Я Джейн Шепард. Нет, мое имя. Как меня зовут?» — рычал Краган. «Пусть будет Грант. Харкх. Мне нравится это имя. Что тебе от меня надо? Мне нужно, чтобы ты мне помог кое-кого убить. Это сильный враг, достойный, да, это жнецы и их прихвостни-коллекционеры. Они собираются уничтожить нас всех. Славно!» — хищно прищурился Грант, смотря ей прямо в глаза. Победа над ними прославит мое имя. Я признаю твое превосходство надо мной. Ты, Джейн Шепард, мой мастер войны. Тут он обернулся и взглянул на меня, но не она. Ах ты, ящерица переросток. Я подскочил к нему и хотел было вмазать по лбу, но командир меня остановил. Считай, что тебе сегодня повезло. Это мы еще посмотрим. Зло пообещал Краган. Оставив Гранта обживаться в каюте, мы вышли в коридор и сразу же проследовали в лифт. «Хани, что с тобой творится? Чего ты так бросаешься на всех подряд? У меня эти дни», — признался я. «Как это отвратительно чувствовать себя такой нежной». «Нежной», — усмехнулась она. «Что-то в прошлом за тобой я такого не наблюдала. Да я сама не пойму, в чем дело. Ну ничего, еще месяц и все мои мучения закончатся». Мы пристыковались к цитадели и сошли с корабля. Там снаружи ждала нас Касумигата. Точнее, она где-то спряталась и сейчас наблюдает за нами. Я прям кожей чувствую на себе ее нехороший взгляд. Мимо меня прошла Джейн и остановилась возле рекламы. Не знаю, о чем так долго она там болтала, но я внезапно почувствовал, как кто-то лезет в мою кобуру. Рефлекторно дернув руку к оружию, я наткнулся на что-то мягкое, и оно стало вырываться из моего хвата. Затем я невольно совершил кувырок вперед и развалился на холодном полу. «Может быть, вам повезет в следующий раз, майор Шепард». Донесся до меня веселый голос, и мой пистолет покрылся голографическими кубиками, а затем растворился в воздухе. «Интересный образец. А ну стой!» Я вскочил на ноги, но от преступницы и след простыл. «Верни мне мой пистолет». «Да успокойся ты, сзади появилась Джейн, наиграется и отдаст. Все равно летим вместе. Пусть только посмеет не вернуть». Зло прищурился я, пытаясь увидеть хоть какой-то намек на присутствие воровки. «Значит так», — продолжила Шепард, — «делимся согласно плану. Я и Ханна идем к адмиралу Андерсону. Криас, как найдешь Бейли, дай знать, пойдем искать твоего сына. Гарус, Тейлор, Мардин, Чеквас, вы по магазинам за всем необходимым. Карин, и самое главное, не забудьте взять тот напиток, а то в прошлый раз мы его так и не распили». «Конечно, командир, больше такой ошибки мы не допустим. Заид, сегодня ты за няньку, покажешь Гранту памятник Краганам». Наемник собрался уже возмутиться, но не успел. «Возражения не принимаются. Тали, посольство кварианцев уже заждалось тебя. Так, кто остался?» «Мы», — Лера указала на себя и Самару. «Ну, свое время распределяйте сами. Если ни у кого нет вопросов, то мы пошли. Наш отряд разошился разными путями, а наш путь пролегал к посольству землян. Вот дальше паспортного контроля нас не пустили, Джейн все еще считается без вести пропавшей». Турианец, что проверял документы, сказал сестре ждать какого-то сотрудника, что разрешил бы ее вопрос. «Ко мне же претензий не было, и я обещал обождать Джейну посольств». Добравшись до уровня с посольствами, я встал у панорамного окна и смотрел на лепестки цитадели, будто был тут впервые. Мои недолгие созерцания были беспардонно прерваны чьим-то командным голосом. «Шепард, какого черта? Ты жива?» Обернувшись, я увидел Андерсона. Я не успел ничего сказать, как был доставлен к нему в кабинет. Он усадил меня в кресло рядом со своим столом, достал из замаскированного под обычную тумбочку холодильника бутылку с янтарной жидкостью и сноровисто ее разлил в два стакана. Адми, то есть, капитан Андерсон, вы обознались. То есть, мужчина замер с закуской в руках, я сестра Джейн, Ханна Шепард, мы близнецы. А, смутился он, ГМ, прошу меня простить, просто ходили слухи, что Джейн жива и состоит на службе Цербера. Я так понимаю, речь шла о вас. Да нет, Джейн и вправду работает на Цербер, вот только сейчас у нее проблемы с документами и она застряла на пропускном пункте. Посодействуйте. Немного прифигевший капитан отложил тарелку в сторону и связался с сотрудником посольства, тот что-то ответил и пообещал все устроить. Закончив разговор, Андерсон покосился на разлитый напиток и закуску. Немного подумав, он достал третью рюмку и также ее наполнил. «Думаю, стоит дождаться вашей сестры», — несколько скомканно произнес капитан. «Конечно, я поудобнее устроился в кожаном кресле, не волнуйтесь, вы не первый, кто путает меня с Джейн. Она не говорила мне, что у нее есть сестра-близнец. Мы долгое время старались не вспоминать друг о друге. Соврал я, хотя, может быть, и не соврал. Семейные проблемы. Понимаю», — вздохнул он, усаживаясь на свое место. «У самого такие же проблемы. Ну да ладно, хватит о грустном. Вы впервые на цитадели?» «Нет, я тут уже раз так третий или четвертый. И как вам тут, нравится?» «Конечно. Центр галактики как-никак», я посмотрел в сторону открытого балкона. «Вот только жить тут я бы не осталась. А что так, не любите мегаполисы? Хочется заняться экспериментальной наукой, а на территории цитадели этим не займешься, но это все потом, когда я выйду на пенсию. А кем вы работаете, Ханна?» Андерсон подался вперед. «Я как бы поточнее выразиться, я путешественник-исследователь. Мотаюсь по галактике и ищу необычные или откровенно аномальные места. Например, как-то раз я нашла, я услышал характерный звук открываемой двери и замолчал на полуслове. Обернувшись, я увидел, как в кабинет входит Джейн. Она на мгновение притормозила, увидев меня и спросила: «Приветствую вас, Андерсон, я так понимаю, вы уже познакомились?» Шепард кивком головы указала на меня, присаживаясь рядом на соседнее кресло, при этом бросая на меня подозрительные взгляды. «Шепард, да с твоей сестрой мы теперь знакомы, даже успели парой фраз перекинуться». Джейн мгновенно расслабилась. Для Андерсона это не осталось незамеченным и он хотел было поинтересоваться, в чем дело, но сдержался. «Зато ответил я, как-то раз я представилась ею и воспользовалась ее должностью спектра. Причем, это не впервые. Вот она время от времени и беспокоится, не выкинула ли я что-нибудь в этом же духе. Я теперь понял, в чем дело вашей нелюбви друг к другу», — улыбнулся Дэвид. «Но давайте перейдем к более важным вещам. Шепард, то есть Джейн, не расскажешь, в чем дело, почему ты объявилась только сейчас?» Она набрала побольше воздуха в грудь и максимально кратко ему рассказала о событиях, произошедших после Алкеры. Андерсон слушал внимательно и не перебивал, а как дослушал ее, то молча пододвинул нам рюмки. «Чтобы нам везло так же, как и тебе», — сказав тост, он чокнулся с нами и опрокинул рюмку. Я с сестрой последовал следом. Похоже, это был скотч и очень даже неплохой скотч. Посмаковав, Андерсон продолжил: «Об этой истории никого оповещать не стану. Плюс я восстановлю твое звание в реестре ВКС Альянса. Спасибо, капитан Андерсон. Что планирует делать Цербер? Я смею надеяться, ты же не стала их преданным фанатом». Мужчина сцепил пальцы рук в замок и качнул ими в ее сторону. «Скажите, я хоть раз давала повод сомневаться во мне?» «Нет, но сама понимаешь, я должен был удостовериться. Такую услугу не каждому встречному оказывают за просто так. У нас с призраком сделка, он помогает мне, а я останавливаю коллекционеров. Все просто. Вот только я ему все равно не доверяю и потому я здесь». «Коллекционеры». Андерсон задумчиво пожевал губу. «Тут все сложно и сразу все так и не объяснишь». Он стал чесать бровь и как бы скрыл от меня свои глаза. Я перевел взгляд на Джейн и увидел, как она коротко кивнула. «Занятно. Все нападения были отражены флотом Изари. Ничего такого страшного тут нет, вот только Хакет и его штаб, они знали о предстоящих нападениях. Альянс знал о предстоящих атаках». Джейн чуть ли не выскочила со своего места. «Не Альянс, а Генштаб 5-го флота. А откуда об этом знаете вы? Стыдно об этом признаваться, но я подслушал его разговор. И все это я услышал перед тем, как меня перевели в 5-й флот. Он что-то замышляет?» «Нет, Хакет не предатель, Если ты клонишь к этому, мне кажется, он просто что-то скрывает от правительства на Арктуре и от некоторых других командующих. Что еще предпринял Хакет? В течение последних 3 месяцев он чуть ли не половину командиров заменил у себя во флоте. Среди переведенных офицеров была ваша мать. Мама, я подался вперед. Она не говорила, что ее переводит. Обычно, она всегда делится со мной новостями. Я действительно очень часто названивал Ханнишипорт, и мы рассказывали друг другу свежие новости. Вообще, эта инициатива поступила как раз таки от мамы, так как она хочет быть в курсе так бурно развивающихся событий. Есть что еще добавить? Продолжила спрашивать Джейн. Нет, больше я ничего не знаю. Андерсон откинулся на спинку кресла. Ладно, нахмурилась сестра. Я время от времени буду присылать вам отчеты о проделанной для призрака работе. Хорошо, если тебе что-то понадобится, сразу же дай знать, получишь все и в полном объеме. Еще я свяжусь со своим старым знакомым, у него в подчинении патрульная группа на дальних рубежах. Попрошу его быть наготове на всякий пожарный. Думаю, это уже будет лишним. Да, Хани, она многозначительно посмотрела на меня. Да, протянул я, поняв, к чему она клонит. У меня тоже есть пару знакомых, которые помогут в случае чего. Ну хорошо, Андерсон встал со своего места, и мы поступили так же. Постарайтесь выяснить о Цербере и призраке все, что только возможно, и передайте информацию мне. Я найду ей применение. Удачи вам. Андерсон пожал нам руки на прощание. Мы покинули уровень посольств и направились обратно на Нормандию. По дороге Джейн стала меня расспрашивать о Хакете. Это ты оповестила его? Да, это я оповестила его. Причем и о жнецах он был оповещен заранее. Почему он не оповестил правительство Альянса? Потому что у меня не получилось убедить президента о скором вторжении, а у Хакета тем более. Вот и пришлось работать с теми, кто согласился. Чем он сейчас занят? Гоняет свои экипажи на кораблях Изри, что я поставила для него в большом количестве. Кстати, это его экипажи защищали колонии, но на моих кораблях. У призрака и остальных не совсем верная информация. Поэтому он собирает вокруг себя новых командующих. Догадалась сестра. Верно, старается собрать вокруг себя наиболее лояльных людей. Как он умудряется сохранять все эти маневры в тайне от остальных? Я ему помогаю. Подключила пару агентов, которые следят за ситуацией на Арктуре и других местах. Ясно. Мы вышли к посадочным ангарам. До конца дня ты свободна, а я к Криасу. Он, похоже, нашел своего сына. Передавая ему привет, я попрощался с Джейн и поднялся на борт Нормандии. Там я сразу же направился в радиорубку и набрал главе семейства Шипард. Хани, удивилась Ханна. Я не ожидала твоего звонка так скоро. Почему ты не сказала мне, что тебя перевели в 5-й флот. Я сразу же задал вопрос прямо в лоб. Мой перевод еще не завершен до конца. Не стала упираться она. Так что я не стала тебя беспокоить раньше времени. Хорошо, а то я уже испугался, что ты собираешься от меня что-то доутаить. Не волнуйся, я верна своему слову. Что же, раз так, то всего хорошего. Удачи, Хани. Глава 36. Ближе к ночи, вся команда собралась на Нормандии в комнате связи. Там мы обсудили планы на ближайшее будущее и разошлись по своим каютам. Мы стали вошли в свою и уже готовились ко сну. Как я заметил несоответствие расположения некоторых вещей. Тали, будь любезна, заблокируй дверь. Попросил я кварианку. Что такое? Не поняла она. Просто сделай, как я сказал. Девушка надулась, но дверь заблокировала. Ты доволен? Пробурчала Тали. Еще нет, я взглядом прошелся по комнате и заметил, как в дальнем углу преломился свет. Вижу тебя. Тень резко дернулась в сторону и испугала Тализару. Не давая возможности ей сбежать, я ринулся на перехват и, перепрыгнув кровать, свалился на нее сверху. Повалив все еще невидимую шпионку на земь, я перевернул ее на спину и попытался вслепую отключить ее стелс-устройство. Вот только у меня ничего не вышло. Касуми, никаких сомнений, что это была именно она, дала мне звонкую пощечину и рыбкой выскользнула из-под меня. Я уже думал, что она сбежит во второй раз, но внезапно Тали преградила гатапути и ловко поразила ее неизвестно откуда взявшимся электрошокером. Касуми стала видимой и свалилась на пол без чувств. «Откуда у тебя шокер?» – спросил я, надевая на воровку Амни наручники. «Сегодня купила в магазине. Он продавался со скидкой, и я не смогла устоять. И зачем он тебе сдался?» Я проверил состояние Касуми и убедился, что с ней все в порядке. «Смотри, какой он изящный!» Тали протянула мне тонкий изрисованный какими-то линиями шокер и стала осматривать нежданного гостя. «Это наш новый член команды, о котором говорила Шепард. Да, это она». Кварианка попыталась стянуть с нее капюшон, но мисс Гата пришла в себя и уже связанными руками схватилась за ее руку. «Ой, вы должно быть Тализера». Она потрясла ее за руку. «Якосу Мигата, очень приятно. Где мой пистолет?» Я схватил ее за плечи и несколько раз не сильно тряхнул. Я его спрятала. Под капюшоном блеснули озорные глаза. «Надежно спрятала. Верни мне его». Я притянул ее к себе и заглянул в глаза. «Причем быстро. Зачем он вам, Ханна? Ведь насколько я могу судить, это не единичный экземпляр и вы легко сможете достать второй. Даже если ты права, это не дает тебе права забирать мои вещи». Я состроил злое выражение лица. «На то я и воровка». Она пожала плечами. «Черт с тобой». Я отступил от Касуми и позволил ей встать. «Считай, что я подарил тебе этот пистолет, но если ты украдешь у меня или попытаешься что-то еще украсть, я выпотрошу тебя. Жестокость вам не к лицу, она не вникла моим угрозам. К тому же, в ваших словах чувствуется фальшь.